Глава шестая. Под откос. Оксана высадила Димку Трофимова у ворот Академии Пандемониум, а затем повезла Тимофея в особняк Зверевых. Егор уже был дома. Вообще-то Тимофей хотел с ним поговорить, но поехать к отцу согласился лишь после того, как узнал, что Лиза сейчас на работе. «Что все-таки между вами произошло?» — недоумевала Оксана, следя за дорогой. «Вы так резко прекратили общаться?» «Я и сам толком не знаю», — пожал плечами Тимофей. «Но если ей так угодно, ради бога. Сначала Олег Дубровский заваливал ее букетами цветов, они уединялись при каждой возможности. Затем мы с ней встретились на вечеринке в доме Альфа и Вернера и неплохо провели время. По крайней мере, мне так кажется. А потом она вдруг перестала со мной разговаривать. Совсем». «Странно. На Лизу это не похоже». «Но я ведь не сошел с ума. Это исключительно ее выбор». «Жалко», — расстроенно произнесла Оксана. «Вы были такой славной парочкой. А теперь я часто вижу ее с Олегом, и мне совсем не нравится этот пижон». «Видимо, она окончательно предпочла его мне». Подъехав к дому, они сразу увидели Егора. Стоя на широкой террасе, он наблюдал за работой садовника, сгребающего в саду опавшие сухие листья. В длинном черном пальто с поднятым воротником старший Зверев напоминал гигантского нахохлившегося грача. Руки он сунул в карманы, шею обмотал теплым клетчатым шарфом, стоял, немного сутулившись, будто на него разом обрушилось столько, что он с трудом мог выдержать. Оксана чмокнула отца в небритую щеку и вошла в дом. Тимофей поднялся по ступенькам и встал рядом с Егором. — Как настроение? — спросил его приемный отец. — Средней паршивости. — Скоро станет легче. Нужно лишь немного подождать. «Вчера ограбили нашу квартиру», — сообщил отцу Тимофей. «Что?» — сузил глаза Егор. «Почему ты сразу мне не позвонил?» «А что б ты сделал?» «Не беспокойся, я не пострадал. Воры не взяли ничего ценного, но украли матрикул матери и одну из ее кукол». «Матрикул?» — нахмурился Егор. «Это нехорошо». «Дьявол, кому он мог понадобиться?» «Тому же, кто украл твой, возможно». «Мой украла Саяна, чтобы выяснить все о новом поколении первородных. Но теперь у них есть вся информация. К чему им воровать еще и матрикул Ангелины?» «Чтобы он не попал в руки кого-то другого», — предположил Тимофей. «Знать бы, о чем в нем говорилось. Мать могла записывать в книгу что-то неизвестное всем остальным?» «Остальным? Кого ты имеешь в виду?» «Я говорю о членах королевского зодиака. Ведь ежу понятно, что она близнецы. А ты стрелец, а мэр Белобров был тельцом». «Откуда у тебя эта информация?» — покосился на него отец. «У меня есть уши. А иногда я слышал разговоры матери с другими членами королевского зодиака. Например, со Скорпионом. Об остальном уже сам догадался. Так мэр, правда телец?» «Был им», — хмуро кивнул Егор. «Представляешь, что тут началось бы, прознай департамент безопасности об убийстве мэра города. Нам в Клыково внимание федеральных властей ни к чему, ты уже и сам это понял. Поэтому и пришлось выдать все за самоубийство. Но информацию подобного рода нужно хранить в строжайшем секрете, поэтому держи это при себе». «Мама тоже хранила много секретов», — напомнил отцу Тимофей. «И чем все кончилось? Вы хоть ищете этого проклятого змееносца?» «Королевский зодиак занимается этим, а еще набирает новых членов, самых достойных и опытных. Но это тоже информация не для лишних ушей». У ворот поместья остановилась еще одна машина. Из нее вышла Анфиса Зверева, нагруженная пакетами из супермаркета. Она выглядела сногсшибательно в коротком красном плаще и черных лакированных сапогах на высоченном каблуке. Если бы не ее мерзкий и склочный характер... Смерив Тимофея недовольным взглядом, Анфиса, не здороваясь, продефилировала мимо него и вошла в особняк, пинком открыв дверь. «Она уже оправилась от падения с лестницы», — удивился Тимофей. «Так быстро?» «Все оказалось не так страшно, как она пыталась представить», — ответил Егор и презрительно добавил, — «бывших актрис не бывает. Анфиса и в реальной жизни лишь играет роль, причем делает это отвратительно. Вы скоро с ней разведетесь? — Ты об этом знаешь? Весь город уже в курсе ваших отношений с директрисой музея. В этом главный недостаток маленьких городков. Все в курсе абсолютно всего. Что-то скрыть от соседей абсолютно невозможно. — Кое-что все-таки можно, — поправил отца Тимофей. — Я каждый день в этом убеждаюсь. — Что еще ты умудрился подслушать? — горько усмехнулся Егор Зверев. — Что именно моя мать по какой-то неизвестной причине устроила нам ту аварию на дороге? Что это она вломилась в твой дом и пыталась убить Лизу? — О, — расстроенно протянул отец. — Ни к чему тебе было об этом знать. — Почему она это сделала? — Этого мы никогда не узнаем, Тимофей. Это она пыталась подменить в роддоме Ирину, Лизу и детей другой пары. Вся эта путаница возникла из-за нее. — Откуда ты? — опешил Егор. — Просто знаю, и все. Как и то, что верховная мать змеи вернулась. Мать говорила об этом с Платоном Долманским. Все действительно так плохо? — Об этом еще кто-то знает? — тихо спросил Зверев-старший. — Клим Поликутин и Женя Степанова. Но мы договорились молчать обо всем, чтобы не поднимать панику. — Это делает вам честь, — вздохнул с облегчением Егор. — Да, сынок, все верно. Старуха сумела вернуться, хоть мы и пытались этого не допустить. В ночь ритуала из алабастров рядом была только Лера Козлова. Мы следим за ней уже несколько недель, но пока она никак не проявила себя. — Значит, она скрывается в ком-то другом. Кто еще тогда был поблизости? — Среди тех, кто нам известен, больше нет алабастров. Но мать змей всегда славилась своей хитростью. Все может оказаться гораздо страшнее, чем мы предполагаем. Ну а ты? Какие тайны хранит мой сын? С тобой уже связались огненные волки? Если нет, думаю, это произойдет в самом ближайшем будущем. И что тогда? Ты тоже отвернешься от меня? С чего ты взял? — удивился отец. Ты член королевского зодиака. «Кровный враг огненных волков! Если они придут за мной, что тогда станет с нами? С нашей семьей?» Егор повернулся лицом к Тимофею, затем мягко обхватил его шею двумя руками и уперся лбом в его лоб. «Ты мой сын, Тим», — прошептал он, — «и я никогда не откажусь от тебя, даже если это небо рухнет на нашу грешную землю. Слышишь?» Я никогда не предам и не оставлю тебя одного, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. Тимофей порывисто обнял отца, уткнувшись лицом в его плечо. Егор Зверев сказал именно те слова, услышать которые ему сейчас было так необходимо. Оксана наблюдала за ними через окно гостиной, держа в руке сотовый телефон. Ей было очень жаль Тимофея, хотя она и старалась не показывать этого. Лишиться матери. Оксана даже не представляла, как это, ведь она свою родную мать совершенно не помнила. Отодвинувшись от окна, чтобы они ее не увидели, Оксана позвонила Лизе. «Тимофей сейчас у нас дома», — сообщила она, когда Зверева ответила на звонок. «И он просто раздавлен. Ты не хочешь с ним поговорить?» «Нет», — грустно ответила Лиза. «Может, хватит строить из себя недотрогу?» «Я сожалею, что все так вышло. Но есть вещи, которые я не могу ему простить. Никогда не поздно передумать!» «Теперь уже поздно. Извини», — сказала Лиза и отключила связь. Оксана грустно вздохнула, убирая телефон обратно в карман куртки. Лиза Зверева который день места себе не находила от беспокойства. Постоянная тревога и хронический страх, что в дом нагрянет полиция, сводили ее с ума. Недавнее происшествие на ночной дороге, разрыв с Тимофеем, а теперь еще и угрозы таинственного шантажиста. От всего этого она почти не спала по ночам. И что самое худшее, ей приходилось лгать своим домочадцам, которые, конечно же, видели, что с Лизой что-то не так. Егор, правда, списал все на их расставание с Тимофеем. «У вас все шло так хорошо», — огорчался он. «Из-за чего вы расстались? Наверняка из-за какой-то ерунды. Хочешь, я поговорю с ним? Не люблю совать нос в чужие дела, но вы же оба так расстроены. Это видно невооруженным взглядом». «Нет», — перепугалась Лиза, — «не надо. Мы сами во всем разберемся». Оксана поддерживала отца. А Анфиса лишь презрительно ухмылялась. Она была так довольна происходящим, что едва вечеринку не закатила по случаю их разрыва. Хорошо, что Ирина теперь жила отдельно в какой-то местной гостинице. Оскорбление и издевательств еще и от нее Лиза бы точно не вытерпела. Все случилось так быстро. Сначала Тимофей приревновал ее коллегу. В этом она его не винила, поводов действительно хватало. Олег будто специально, постоянно возникал в поле зрения в самые неподходящие моменты. Но затем Лиза увидела самого Тимофея с Ириной на той злополучной вечеринке. Он сделал это ей в отместку? Хотел досадить? Она до сих пор не знала. Но к чему вспоминать былое? Сейчас все это уже не важно. Все проблемы с Тимофеем отошли на второй план. Она убийца? Хоть все и вышло совершенно случайно, а Дубровский покрывал ее, ставя под удар свою карьеру и жизнь. Поэтому возврата к прошлому нет. К тому же Олег был сейчас так мило терпелив с ней, что она просто не могла снова вернуться к Тимофею. Оксана отчего-то не сомневалась, что они с Тимом еще помирятся, и каждый день твердила об этом Лизе, но та лишь удрученно кивала и через силу пыталась улыбаться. Ах, если бы Оксана только знала, она бы пришла в ужас. «Если шантажист отправит эти фотографии в полицию, — твердил Лизе Олег, — нам точно конец, обоим! Номера моей машины хорошо видны на снимках, да и ты получилась очень отчетливо рядом с телом этого бедолаги. Я могу взять все на себя, ты останешься в стороне. Но тело-то с дороги оттащил я!» «Если все всплывет, меня посадят в колонию. На этом моя карьера в кино и закончится, а затем желтая пресса просто разорвет меня на куски». Они уже не раз возвращались к этому разговору. Но Лиза была не в состоянии трезво мыслить. Каждый день она умирала от страха при каждом телефонном звонке. Олег уговаривал ее, словно маленького ребенка, но на следующий день она снова порывалась пойти в полицию с повинной. О той жуткой ночи Лиза не могла даже вспоминать без приступа головной боли. Рассказать обо всем отцу — это его уничтожит. И он уже никогда не будет доверять ей, как прежде. А этого Лиза не хотела. Вот и сейчас они с Олегом в который раз обсуждали все по новой, сидя в кафе Краеведческого музея Клыкова. Дубровский появился несколько минут назад и с довольным видом продемонстрировал Лизе афишу студенческого мюзикла, которую ему только что отдали. Но девушку эта постановка больше не интересовала. «Кто же мог нас тогда увидеть?» — недоумевала Лиза. «Явно кто-то, кто был на той же вечеринке, а потом отправился за нами следом». «И как нам вычислить этого мерзавца?» — спросил Олег, разглядывая красочный плакат на столе. «Хороший вопрос», — вздохнула Лиза. «Все так запуталось. Что же нам делать?» «Вести себя, как ни в чем не бывало», — тихо сказал Олег. «Играть в мюзикле, жить обычной жизнью». «Но этот шантажист не оставит нас в покое. Он ничего не потребовал. Так что будем делать вид, что нас ничего не беспокоит». «Зачем волновать твоих родственников? Сохраняй спокойствие!» «Тебе это удается куда лучше, чем мне!» «Я ведь артист!» — Олег изогнул правую бровь. «Но внутри у меня тоже все сжимается при одной мысли об этом письме. А еще постановку мюзикла заканчивать, хотя голова забита, черт знает чем!» «До премьеры осталось всего пара дней, а я тоже могу думать только о той аварии». «А Тимофей?» — спросил вдруг Дубровский. «Вы ведь видитесь с ним на репетициях?» «Виделись до гибели его матери. Он уезжал на несколько дней, но сегодня вернулся в Клыково. К счастью, у нас с ним мало общих сцен, но мне все равно трудно его видеть после того, что было на той вечеринке». «Понимаю». Лиза горестно вздохнула. И тут ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Она инстинктивно обернулась, но кроме них с Олегом в кафе-музее больше никого не оказалось. Однако Лиза была уверена, что ей не померещилось. Кто-то следил за ней уже несколько дней. Она точно знала и не сомневалась, что это тот самый шантажист. «Как ты?» — участливо спросил Олег, накрывая ее руку своей ладонью. «Не очень», — — честно ответила девушка. — Мне кажется, я скоро с ума сойду. — Все образуется. Нужно лишь подождать. Мы справимся, вот увидишь. Надо только вместе. — Надеюсь, ты прав. — Давай-ка я отвезу тебя домой. Думаю, они здесь и без тебя прекрасно обойдутся. Моя машина тут, неподалеку. — Я лучше пешком, — поспешно проговорила Лиза. — И вообще, мне кажется, что я никогда больше не сяду за руль автомобиля. — Как скажешь, — тихо усмехнулся Дубровский. — Пешком? Так пешком. Лиза нервно передернула плечами. Она не могла отделаться от ощущения, что очень скоро все станет еще хуже, а ее и без того пропащая жизнь просто полетит под откос.